Ребята, то есть сотрудники венской резидентуры ОГПУ, встречали Петра Ковальского с нескрываемым раздражением. У них была работа. Центр обрушивал на них одно задание за другим, требуя новых вербовок, более интенсивного использования уже заагентуренных источников. А Ковальский наслаждался жизнью. Он и не подозревал, что венский резидент каждый раз, когда о нем заходила речь, не стесняясь говорил, что Ковальский бездельничает и зря проедает народные деньги. Резидента еще злило то, что Ковальский аккуратно нумеровал письма и неизменно выражал неудовольствие неспешностью ОГПУ в доставке его посланий жене Рае. «Дорогие мои», — писал Ковальский в Харьков, «со мной случилось то же самое, что и с тобой при посылке письма номер 3. То есть, когда я собрался отправлять письмо, то получил твои письма номер 2, 3, 4. Хороша почта». «Раек, ты не должна удивляться задержке писем. На это может быть много причин, и, не ожидая от меня писем, пиши мне регулярно каждые 2 недели. Я при возможности буду поступать так же. Иногда я не смогу просто технически передать тебе письмо. Ты пишешь, что тебе писать не о чем, а я могу писать о многом, но мне кажется наоборот. У вас зарождается новая жизнь. Развивается, растет, и каждую минуту дает что-либо новое, а у нас, говорю о Европе, это гниющая старуха, доживающая последние дни. Да и по другой причине я не в состоянии много писать. Если ты мне письмо можешь писать частями в течение 2 недель и в последний день заложить в конверт все исписанные листы и это слать, то я должен написать письмо непосредственно перед отправлением. Ты пишешь, что Леночка хочет давать уроки иностранного языка Ляле, но ведь она знает только французский. Я бы хотел, чтобы Ляля и Вита сейчас изучали немецкий язык, а также советую заняться этим их мамаше. Понимаю, что всех заинтересовало мое внезапное исчезновение и долгое невозвращение. Следи за тем, чтобы тебе аккуратно выдавали содержание. Имей в виду, что с ребятами я договорился, что ту же сумму ты получаешь от Харьковского центра. События здесь развиваются, и я могу задержаться на более продолжительный срок, чем мы предполагали. И ты, пожалуйста, не нервничай и больше растирайся холодной водой. Ты меня успокаиваешь и просишь не тосковать и не нервничать, дорогая моя. Не тосковать по своей стране и вам я не могу. Не нервничать по своей натуре не могу. Терять же бодрость духа в нашей работе я не имею права. Ведь не для забавы и развлечения я сюда приехал. Ты себе представить не можешь, как хочется сделать для нашего дела больше и лучше. Как приятно чувствовать, что ты маленькое и активное звено в стройке новой жизни, и какую испытываешь радость за то, что тебе доверили охрану спокойствия стройки этого нового мира, и что ты стоишь часовым на границе жизни и смерти. Наша кротовая работа когда-либо будет оценена историей, и нам, безымянным или многоименным, воздадут должное. Скажу пару слов о себе. Жив, здоров, поправился на 3,5 килограмма. Все свободное время болтаюсь в горах, живу в отрогах Альп. Какая это прелесть! Сочетание дикой природы с культурой. Что Европа, конечно, далеко впереди нас, это всем известно. Но, видя эти достижения культуры и техники, хочется скорее сесть на наш паровоз. Время покажет, кто кого, и обогнать гнилую Европу. Что касается здешней жизни, то это предсмертная агония. Достать можно все. Но на что может достать это все рабочие? Экономический крах невероятный. Каждый день банкротство за банкротствами. Рабочие получают мизерные оклады, и средний интеллигент столько же. И вот все это тянется к тем, которые справляют пир во время чумы и боятся оглянуться на восток, где горит заря нашей звезды. Дорогой Раек, да наша последняя проститутка гораздо полнее по своему внутреннему содержанию, честнее и порядочнее любой из здешних женщин. Ты себе представить не можешь, как мне хочется поболтать с нашими бабами из райсовета в платочках и посмеяться с ними над чопорными, беспринципными, продажными европейцами. Побеспокойся о зиме, об угле, дровах и теплой одежде как для себя, так и для детей. Для детей, думаю, ты можешь использовать мое пальто, но об этом я напишу тебе в сентябре. Ваш Петя. У хозяев квартиры, где Ковальский снимал комнату, была маленькая девочка, и по утрам он с удовольствием играл с ней, вспоминая свою младшую дочь Витусю. Завтракая, прогуливаясь по улицам, заходя в магазины и кафе, Петр Георгиевич Ковальский думал о том, как хорошо было бы оказаться здесь вместе со своей семьей. Он не случайно настаивал на том, чтобы жена и дети взялись учить немецкий. Надеялся, что иностранный отдел ОГПУ или ГПУ Украины после успешно выполненного задания пошлют его за кордон на постоянную работу, когда можно будет взять с собой семью. Но работы пока не было. Ковальский сначала ждал, пока из Москвы перешлют письмо генералу Скоблину от его брата. Потом стал выяснять, где сейчас Скоблин, нашел адрес, написал генералу и получил приглашение приехать. Во Францию Петр Георгиевич Ковальский, которому был присвоен агентурный номер ЕЖ-10, отправился 1 сентября 1930 года. Так началась одна из самых успешных операций советской разведки в 30-х годах. Поздним вечером 2 сентября молодой человек в новом костюме прибыл в Париж. Большие вокзальные часы показывали 11:45. Подхватив чемоданчик, молодой человек вышел на привокзальную площадь и взял такси. Он остановился, как посоветовали в Вене, в отеле «Монсени», заполнил регистрационную карточку, ночной портье протянул ему ключ. Новый постоялец провел довольно беспокойную ночь. Незнакомый город, где говорят на языке, которого он не знает, и главное, как его встретит старый знакомый после почти 10-летнего перерыва. Ответное письмо, полученное в Вене, было вполне доброжелательным. Но какой будет реакция Скоблина, когда дело дойдет до откровенного разговора? Как поведет себя генерал? Возмутится и потребует уйти, вызовет полицию или затеет двойную игру и даст знать своим из контрразведки. Утром Ковальский встал поздно и долго возился у зеркала, придирчиво осматривая себя. Костюм должен быть безукоризненным, лицо спокойным и довольным. Ровно в 11 он вышел на улицу и поспешил в русское концертное бюро князя Церетели на Рю де Граммон. В бюро всегда знали, где находится жена Скоблина, известная певица Надежда Васильевна Плевицкая. Ковальский выяснил, что Скоблины только что вернулись из-под Ниццы и обосновались в новом пригороде Парижа Озуар-Ле-Ферьер. Ковальский отправился на вокзал, в 17:00 он сошел с поезда на станции, оказавшейся прямо в лесу. До пригорода ему было идти 3 километра. Французского Ковальский не знал, спросить никого не решился и смело зашагал по желтеющему лесу. Как скоро выяснилось, в противоположную от Азуар-Ле-Ферьер сторону. Пройдя 3 километра, он понял свою ошибку и повернул назад. Но теперь ему предстояло пройти уже все 6 километров. По дороге он совершенно случайно встретил 3 человек, к изумлению Ковальского, говоривших между собой по-русски. Они нисколько не удивились, услышав вопрос на родном языке. Во Франции собрался чуть ли не миллион русских. Где живут Скоблин и Плевицкая, они не знали, но любезно сопроводили Ковальского до строительной конторы. Тут он узнал адрес и даже получил план Азуар-Ле-Ферьера.